Глава 4. Я выскочила из салона такси, суматошно кидая водителю купюру, и понеслась в сторону детского сада. «Привет, дядь Жень!» — кричу охраннику у порога, который вдруг повернулся ко мне и состроил какое-то комичное выражение лица. Но у меня совершенно не было времени сейчас слушать его очередной анекдот. Я бежала, не обращая внимания на горящие огнем легкие. Преодолела лестницу на второй этаж и остановилась у нужной двери. «Фух, успела!» — воскликнула, когда увидела воспитательницу. Она надевала на себя ветровку, смотрясь при этом в зеркало. Наши взгляды встретились в этот момент в отражении, а затем она как-то странно улыбнулась. «Опоздали, Василиса Петровна», — ответила эта Грымза с ехидством. «Знаю, что тетка недолюбливает меня. Но разве ж я виновата, что ее муж как раз юморист-охранник, так и норовит рассказать мне анекдоты. Тоже мне, будто нужен он мне, старый прохиндей». «Где Майя? В продленке? Это в каком корпусе?» Спрашиваю нервно, не приходилось мне еще вот так косячить. Да и давно сестра не просила забрать племянницу из садика, обычно все сама да сама. «Ее забрал дядя, минут 5 назад, разминули с ним совсем ненадолго». Пробурчала как-то злобно женщина и двинулась на выход, подталкивая туда и меня. Закрыла на ключ кабинет, пока я в это время пыталась понять смысл ее слов. «Какой еще дядя? У нее нет никакого дяди!» Занервничала, пусть подскочил к горлу. Достала телефон, чтобы позвонить сестре, внутри все заледенело от услышанного. «Если по моей вине случится ужасное, даже представлять себе не хочу!» «Как это нет?» Озадачилась и впервые насторожилась женщина. «Майя его узнала. Дядя Костя говорит. Да и потом, ваша сестра мне выслала фото. Все совпадает. Так что вы это прекращайте тут пугать старую женщину». И тут все пазлы сошлись. Ясно. «Полицию вызывать?» Всполошилась воспитательница, хватаясь за сердце. Я же поджала губы и отрицательно покачала головой. «Понятно. Значит, и Филатова попросили Майю забрать. И что, сестра не могла мне позвонить и предупредить, чтобы я тут не переживала?» «Нет, не стоит. Я просто забыла». Пыша злобой поплелась к выходу. Единственное, меня все же накрыло с головой облегчение, что Майя в безопасности и никто ее не похищал, будто тяжкий груз упал с плеч. «Так вы же сами, Василиса Петровна, сказали, что никакого дяди у нее нет». Донеслось мне вдогонку. Женщина не поспевала за моими широкими гневными шагами. Мои каблучки стучали по полу, когда я зло спускалась по лестнице на первый этаж. Но все, что я слышала, так это стук своего колотящегося сердца. «Это брат Андрея, мужа Дианы», кинула не в попад, но вроде как она расслышала. Я же выбежала на улицу, прощаясь с охранником, даже сама не заметила, как вышла за ворота. Настолько у меня горели щеки от злости. Ладно, сестра, наверняка обиделась, что я так отнеслась к ее просьбе. Может, забыла. А Константин Олегович, неужели так сложно было предупредить меня, что он все уладил? Или хотя бы дождаться меня? По плану Майя должна сегодня остаться с ночевкой у меня. А он что делает? Правильно, действует мне на нервы. Ну, я сейчас устрою ему. Говорю вслух и прищуриваю глаза, глядя на проезжающие по дороге машины. Достаю телефон, набираю в контактах номер своего несносного шефа, идут гудки, а затем мигает черный экран. Черт, зарядка села. И что теперь делать? Пару раз попытавшись реабилитировать телефон, смотрю на здание садика. Но оттуда уже идут на выход воспитательница с мужем. Задумчиво вспоминаю, что у меня в сумке лежит зарядное устройство. «До свидания, Василиса Петровна!» — звонким голосом прощается женщина. «До завтра!» — бурчу в ответ, отворачиваясь. Не доставлю ей удовольствия поглумиться над моими проблемами. Слышу сзади удаляющиеся шаги пары, женский смех над очередным анекдотом, но вот как по мне, звучит он наигранно. Если не смешно, почему не сказать об этом мужу? Да уж. На что женщины только не идут, чтобы удержать мужика в семье и быть правильной, при полной чаше в доме. «Думай, Василиса, думай!» Майя девочка позитивная, и та еще болтушка. Наверняка сразу же дядю Костю на что-нибудь раскрутит. Оглядываюсь по сторонам, выискивая ближайшие кафешки, но ничего знакомого не вижу. Голова гудит, так что соображаю я пока плохо. Пиццерия. Точно, неподалеку есть заведение, которое особо нравится племяшке. Надежда слабая, что они там, но я берусь за первую догадку, как за спасительный круг, и бегу в ту сторону. Вероятность того, что они окажутся там, была очень маленькой. Однако я уже на повороте увидела знакомый джип Филатова. Даже успокоилась и замедлила шаг, понимая, что теперь-то они никуда от меня не денутся. И за что мне это наказание? Вопрос в пустоту, на который мне никто не ответит. Подхожу ближе к пиццерии, но через стекла здания ничего внутри разглядеть не могу. Оглядываюсь только, когда захожу внутрь, и вижу их почти сразу. Сидят за столом у окна, веселятся. На лице Константина Олеговича неожиданная улыбка, которую я видела так редко. В офисе вообще ходят слухи, что он робот без чувств. Сглатываю, почувствовав неожиданную слабость в коленках, но беру себя в руки. Майя не должна увидеть меня в плохом настроении. «И что это мы тут делаем?» Подхожу ближе и присаживаюсь на свободный стул. «О, тетя Вась, привет!» Улыбается во весь рот племяшка, демонстрируя радость. Я целую эту ягозу в щечку, треплю по волосам, понимая, что вот она, радость моей жизни. «А мы тут пиццу кушаем!» Поднимает кусочек в своих руках, глядит хитроватыми глазами на Константина. Жаль только, что коктейль заканчивается. Я еле как сдерживаю смешок, когда она проворачивает свой трюк. Закажу новый, подрывается, ведясь на ее манипуляции шеф, а затем вздергивает бровь и смотрит на меня. Вы что будете, Василиса? Сейчас подойду к стойке и сделаю заказ сама. Скалюсь, прищуривая глаза, намекая тем самым, что он просто так не выкрутится за этот экспромт. Он кивает, улыбка слетает с его лица, отходит к кассе. Конечно, можно было дождаться официанта, но в таком случае при Майе я высказать свои претензии этому негодяю не смогу. «Кушай, солнце, я сейчас подойду». Треплю за щечку племяшку и встаю, направляясь словно по радару к внушительной фигуре шефа. Волей-неволей замечаю, как многие женщины с детьми посворачивали шеи в его сторону, чуть ли не капая слюной на поверхность стола. А вот меня, наоборот, прожигали гневными и завистливыми взглядами. В их глазах так и читалось. Вот же повезло бабе с таким внимательным мужиком замужем. Вон как дочку любит. Я стиснула кулаки, подошла к кассе, поднимая глаза на меню сверху, быстро выбрала, что буду заказывать, а затем посмотрела на этого бугая, который сразу же перевел свой взгляд темных глаз на меня. Периодически поглядывая на наш столик, проверяя так присутствие Майи, ярюсь, испытывая радость, что перед нами очередь в два человека. Как раз есть время отчехвостить мерзавца за этот фортель. «Вы что себе позволяете?» – прошипела как можно тише, чувствуя, как все мамочки навострили уши в преддверии скандала, который бальзамом пройдется по их ушам. «А что я себе позволяю?» – спросил в ответ, будто поддразнивая. Я аж дар речи потеряла, когда заметила это. На него совсем не похоже. «Вы почему забрали Майю?» «Я пришла почти вовремя», — сказала тихо, стискивая кулаки. «Вы были слишком заняты поисками мужа, решил вас не отвлекать». По его губам скользнула ехидная улыбка, словно сам этот факт его бесил. «Мы уже обсудили с вами этот вопрос. Могу без проблем заниматься этим в нерабочее время». Вздернула дерзко, как мне кажется, подбородок. «Но мы ведь не об этом сейчас. С вашей стороны это было крайне безответственно. Могли меня хотя бы предупредить, чтобы я не переживала. А если бы я вызвала полицию, об этом не подумали?» Мы снова сцепились взглядами. Мужчина наклонил голову на бок и с каким-то интересом прошелся по мне, вызвав жар за грудиной. «И что было бы?» «Органы выяснили бы, какая у Майи нерадивая опаздывающая тетя?» усмехнулся, парируя. «Вот же гад, уел так уел». «Мужчина, вы заказывать будете?» отвлек нас вопрос от девушки за стойкой. Только сейчас дошло, что спрашивает она не в первый раз. Сзади уже начали роптать, что мы задерживаем очередь, и шли бы мы лучше выяснять отношения куда-нибудь в другое место. Мне хотелось крикнуть, что нас с боссом ничего не связывает, кроме рабочих моментов, но я промолчала. Еще не хватало оправдываться перед незнакомцами. «Молочный коктейль, черный чай и...» сказал, даже не поворачивая головы к девушке, которая практически навалилась на столешницу, словно демонстрируя свое богатство. Филатов кивнул на меня, намекая, чтобы я сделала свой заказ. «Чай с молоком и тирамису», — голос прозвучал чересчур хрипло, слишком уж интимно. Мне это сильно не понравилось. Пришлось взгляд свой отвести. Мне показалось, или шеф слегка дернулся от моего тона? «Оплата картой или наличными?» — уже недовольно спросила девушка, что-то вбив в свой монитор. «Да», — ляпнула я и быстро ретировалась к столу, где Майя кушала пиццу и болтала ногами. И что вообще означало мое глупое «да»? Дура. «Смотри, как много пиццы, теть Вась!» — раскинула в сторону руки племяшка, показывая на стол. И правда, целых 3 кругляша, один из которых даже наполовину не умяла Майя. Такое ощущение, что он знал, что я приду. Встряхиваю головой, выкидывая этот бред из головы. Да он просто троглодит. Этим все и объясняется. Хотя отсутствие каких-либо бокалов с напитками с его стороны и свидетельствует о том, что он будто бы чего-то ждал. В этот момент я боковым зрением заметила, что он расплатился и уже двинулся к нам. Я попыталась сделать пару вдохов-выдохов, успокаивая свою нервную систему. «Давай, Василиса, соберись. Ты сможешь вести с ним культурный диалог». А вместе с тем он уже сел напротив, вальяжно раскинувшись в своем кресле. Да уж, ужин обещает быть сложным. «Так что насчет черепашки, принцесса?» Улыбнулся, обращаясь к моей племяннице Константин. «Донни будет рад». Я прищурилась, не совсем понимая, о чем речь. «Донни? В честь Донателло, что ли?» фыркнула. «Как банально». Вот только на мои слова никто внимания не обратил. Подошел официант и расставил наши заказы. За столом, пока он не ушел, царила тишина. «Хорошо, дядь Кость, останусь сегодня у тебя», — кивнула после Майя, а затем присосалась к трубочке с принесенным коктейлем. «Стоп, не поняла. Какая еще ночевка у Филатова?» Сложила руки на груди и гневно уставилась на шефа. И чего это он глаза на меня не поднимает? Боится? У меня закипела кровь от разрывающего негодования. Но взорваться я прямо сейчас не имела права. Рядом ребенок, у которого уж очень хорошая и избирательная детская память. В этой гнусной ситуации радует одно. Походы Майи к логопеду возымели эффект на ее отныне правильную речь без шепелявости.